Прибыв в Россию, Алиса, Александра, не оставила своих давних занятий. Почти каждый день рукодельничала, шила, вышивала, штопала. Еще занималась благотворительностью. В детстве в Дармштадте этим рьяно занималась ее мать, что передалось дочерям. Повзрослев, гессенская принцесса уже сама принимала участие в благотворительных начинаниях и в Германии, и в Англии. Переехав в Россию, с тем не расставалась. Под ее покровительством с самого начала оказались родильные приюты и дома трудолюбия, где призревались, получая профессию, сироты и падшие женщины. Уже в первый год своей русской жизни Александра Федоровна загорелась мыслью устроить большой благотворительный базар, чтобы собрать средства на нужды этих богоугодных заведений. Заведующий ее канцелярией граф Ламсдорф, годы жизни 1860-1906, которого она хорошо знала еще по Германии, где тот несколько лет возглавлял российскую миссию в Вюртемберге, посоветовал провести мероприятие в самом центре столицы, в Эрмитаже. Александре Федоровне идея понравилась. Она сказала о том Нике, и тот сразу же одобрил. Начались приготовления. Но у многих в столице новость вызвала явное недовольство. Возмущались торговцы. Их обошли, пригласили организовать торговлю какого-то пастора-англичанина, начавшего выписывать массу товаров из-за границы. Возмущались великосветские дамы-патронессы различных благотворительных организаций. Их не нашли нужным привлечь. Чины полиции и дворцового ведомства сетовали. Такое мероприятие будет проведено рядом с царскими покоями в Зимнем дворце. Туда бесконтрольно привозят множество нераспечатанных ящиков, а вдруг в них спрятана бомба? Конечно, никто открыто не высказывался, но за кулисами много шушукались и осуждали. К началу декабря 1895 года, когда открылся сам базар, столичная публика уже была соответственно настроена. Народу в залах собралось множество. Все горели желанием не столько принять участие в судьбе бедных сироток, хотя и покупок много делалось, но большей частью по мелочи, сколько поглазеть на царский выход. Это было одно из редких за тот год появлений венценосцев перед своими подданными. Впечатление столичного бомонда отразил в своем дневнике граф Владимир Николаевич Ламсдорф. Справка. Ламсдорф Владимир Николаевич. Годы жизни 1844-1907. Граф. Министр иностранных дел с 1900 по 1906 год. А тогда... товарищ министра. Появившись вчера на базаре, их величество, видимо, произвели не очень благоприятное впечатление. Они, как рассказывают, имели боязливый вид, особенно застенчиво держала себя молодая государыня. Правда, она вошла в зал величественно, но потом ограничилась поклонами, которые были слишком подчеркнутыми и слишком частыми. Не произнесла при этом почти ни единого слова. Присутствующие заметили нервные взгляды, которые Ее Величество бросало на потолок. Имелось целая тысяча других признаков того, что она чувствовала себя далеко не свободно. Руку она протягивала с некоторой напряженностью, поскольку она высокого роста, рука оказывалась прямо у губ тех дам, которых ей представляли, и она лишь предоставляла им поцеловать руку. То немногое, что государыня говорила, выглядело жеманно. Она оказалась менее красивой, чем на портретах, где ее лицо изображается овальным, в то время как оно скорее квадратное. Столичный высший свет вынес свой беспощадный вердикт. Не те походка, лицо, манеры, речь. Ни одного теплого слова, ни звука о самом благотворительном действии. Александре Федоровне надо было приложить немало усилий, чтобы перебороть предубеждения против собственной персоны. Но в силу ранимого самолюбия, по причине своей застенчивости, сделать было это очень непросто. Она специально никогда не пыталась добиться расположения столичного общества, хотя чувствовала, что ей там мало симпатизируют. Царица знала, Петербург – это еще не Россия. Все эти именитые и родовитые, слишком тщеславные, амбициозные, а часто и пусты, чтобы считаться с их мнением. Они давно забыли Бога и заняты лишь сплетнями и праздным времяпрепровождением. Это какой-то закрытый клуб. Высшее столичное общество презрительно называло бриджистами. Своей сестре Виктории Баттенбергской Мильфорд Хевен написала: «Петербург – исковерканный город, в котором нет ничего русского. Русский народ глубоко и искренне предан своему царю. Я люблю мою новую страну. Она так молода, могущественна и таит в себе так много добра, только ужасно несбалансирована и наивна. Бедный Ники. У него тяжелая и горькая судьба». Тем годом случилась в семье венценосцев большая радость. У них родился ребенок. Родители решили, если будет мальчик, то назовут Павлом, а если девочка – Ольгой. Этот выбор имен согласовали с дорогой мама, которая его одобрила. 3 ноября 1894 года в царском селе в императорской семье появилась на свет девочка. Счастливый отец вечером описал события. «Вечно памятный для меня день, в течение которого я много-много выстрадал. Еще в час ночи у милой Алекс начались боли, которые не давали ей спать. Весь день она пролежала в кровати в сильных мучениях. Бедная, я не мог равнодушно смотреть на нее. Около 2 часов дорогая мама приехала из Гатчины. Втроем с ней и Эллой находились неотступно при Алекс. В 9 часов ровно услышали детский писк, и все мы вздохнули свободно. Богом нам посланную дочку при молитве мы назвали Ольгой. Когда все волнения прошли и ужасы кончились, началось просто блаженное состояние при сознании о случившемся. Слава Богу! Алекс пережила рождение хорошо и чувствовала себя вечером бодрою. Ребенок оказался необычно крупным – 10 фунтов весом и 55 сантиметров ростом. Наступили дни полного семейного счастья. На душе у царя было благостно. Королеве Виктории писал: «Мы оба так рады, что вы согласились быть крестной матерью нашего первого ребенка, ибо я уверен, что это принесет ей счастье. Ведь вы всегда проявляли к нам доброту и материнскую привязанность. Имя Ольга мы выбрали потому, что оно уже несколько раз бывало в нашей семье, и это древнее русское имя. Вы не представляете, дорожайшая бабушка, как я невероятно счастлив». Накануне 1896 года царь записал в дневнике: «Дай Бог, чтобы он прошел так же мирно, тихо и счастливо для нас и для матушки России, как и предыдущий». Впереди виделось много светлых дней, масса впечатлений. Главное событие – коронация. По давней традиции, восходящей еще к империи Константина, Византийской империи, существовал особый ритуал венчания на царство. Само название «помазанник Божий» говорило о том, что монархи в России получали свои прерогативы от Всевышнего, наделявшего их властью на земле. По законам империи царь становился правителем сразу же, как только умирал его предшественник. Но то было земное установление. Существовал еще и закон сакральный. Он вступал в действие после акта миропомазания, когда правитель молился Всевышнему у алтаря, прося того ниспослать ему премудрость, даровать способность управлять царством. Высшее благословение самодержец получал именно тогда. Коронация всегда являлась великим национальным событием, происходившим через год-два после восшествия на престол. К нему всегда долго готовились, подробно разрабатывая все детали. Церемониальные торжества неизменно происходили в древней столице России, Руси, в ее сердце, городе Москве. 1 января 1896 года Николай II подписал манифест, объявлявший «всем верным нашим подданным, что вознамерились мы, а в мае месяце сего года в первопрестольном граде Москве, по примеру благочестивых государей, предков наших, возложить на себя корону и воспринять по святому чину святое миропомазание, приобщив к сему и любезную супругу нашу, государыню-императрицу Александру Федоровну». Император отдал распоряжение, чтобы весь протокол предстоящих торжеств повторял тот, очевидцем которого был сам в 1883 году, когда Александр III венчался на царство. Программа была расписана по часам и должна была продлиться 3 недели. В Москве начались ремонтные и строительные работы в Успенском соборе, в дворцовых помещениях Кремля. На главных площадях воздвигали триумфальные арки, а на Лубянской площади сооружали огромный павильон в виде шапки Мономаха. Город красился, чистился, украшался. Императора постоянно информировали о происходящем. Вопросы, вопросы, вопросы без конца. И на все надо было давать ответ, и часто незамедлительный. Событие предстояло историческое. 27 апреля царь писал матери. «Мне кажется, что мы должны смотреть на все эти тяжелые церемонии в Москве как на великое испытание, посланное Богом, когда на каждом шагу придется повторять то, что пережили мы в чудные светлые дни 13 лет назад. Одна мысль только меня утешает, а именно, что больше в нашей жизни не придется совершать этот обряд, потому что уже все будет ровно и спокойно в дальнейшем существовании. В это я верю. Бог нам поможет». Примечание. 13 лет назад, тоже в мае месяце, происходила коронация Александра III.